Глава восьмая. Не премудрость ли это зовет, не ее ли разумный голос слышен? На вершине холма над дорогой, на перепутье она стоит. У ворот городских взывает, при входе в город восклицает. «Вас, люди, зову я, мой призыв к сынам человеческим. Простаки, научитесь проницательности, глупцы, наберитесь ума. Слушайте мою возвышенную речь, ибо правда у меня на устах, истину вещает мой язык, и мерзко устам моим зло. Праведны все мои речи, ни лукавства в них, ни обмана. Все они для разумного открыты, доступны для ищущих знания. Цените мое наставление выше серебра, знание выше червонного золота. Ибо мудрость прекрасней самоцветов, ничто желанное с ней не сравнится. Я премудрость, и со мною проницательность, у меня знание и прозорливость. Страх Господень — это ненависть ко злу. Гордость и заносчивость, путь зла и лживые уста я ненавижу. У меня совет — у меня успех, я разум, и со мною сила. Благодаря мне царствуют цари, и властители устанавливают справедливость. Благодаря мне правители правят, князья и все судьи земли. Кто любит меня, того и я люблю, и кто ищет меня, найдет. Богатство и слава со мною, нескончаемое процветание и правда. Лучше золота червоного мои плоды, я ценнее чистого серебра. Я ступаю по пути праведности, по стезям справедливости, чтобы любящих меня наградить достойно и сокровищницы их наполнить. Господь сделал меня началом пути своего, прежде всех своих деяний издревле. Я возникла от начала времен, издревле, при основании мира. Прежде первозданной бездны и источников вод, я появилась. Еще не были воздвигнуты горы и холмы, когда я возникла. Еще не создал он тогда земных просторов и первой горсти земного праха. Когда он утверждал небеса, я там была. Когда чертил круг на поверхности бездны, когда он водружал облака наверху, когда укреплял источники бездны, когда он полагал морю предел, которого не приступят воды, когда устанавливал основание земли, я была при нем строительницей, была ежедневным ликованием, веселилась пред ним непрестанно, веселилась о мире земном и ликовала о сынах человеческих. А теперь послушайте меня, дети, блажен, кто держится моих путей. Слушайте наставление, и будете мудры, не отвергайте его. Блажен, кто слушает меня, у порога моего днюет и ночует, с двери моей глаз не сводит. Кто обрел меня, обрел жизнь и снискал благоволение у Господа. А кто против меня, сам себя губит, ненавидеть меня значит любить смерть.